Глава 19. Слишком поздно она поняла, почему Ферди был убит в этом месте и в это время суток. Ей захотелось кричать от скорби по его напрасной гибели. Она только начала привыкать к смерти Фрэнка. Теперь ей осталось недолго. Она прижалась спиной к двери церкви. Та не поддалась и не впустила ее, как это было с Ферди. Произошла ли тогда борьба? Мужчина схватил ее за горло. «Пусть будет так», — подумала она. И услышала пронзительный голос, зовущий ее. «Миссис Квик!» Она почувствовала, как что-то сдавило ее шею. Ее прижали к церковной стене. Жить оставалось недолго. «А ну, отпустите ее!» Пальцы, душившие Элли, разжались, и мужчина оставил жертву, чтобы разобраться с нападающим. Элли ахнула и, схватившись руками за шею, покачнулась и упала на землю. «Тод, нужно спасти Тода», — крутилось у нее в голове. Убийца замахнулся на Тода. Тот отпрыгнул назад, но продолжал кричать во весь голос. Элли пошарила рукой вокруг в поисках оружия. Что могли сделать хрупкая вдова и маленький мальчик против рычащего высокого маньяка? Ее пальто упало, дождь усиливался. И тут послышались другие голоса. «Давай, парень!» — раздался еще один пронзительный мальчишеский голос. «Давай, Даррен, пни его по яйцам!» Мужчина выругался тем самым словом. Опять и опять. Элли попыталась сфокусировать взгляд. Убийцу взяли в кольцо. Мальчишки дразнили его, убегали и прыгали на него, когда он поворачивался спиной. Он отбросил одного, но другой замахнулся на него своей тяжелой школьной сумкой. «Полиция!» Завыли сирены, и две машины подъехали как раз в тот момент, когда полицейские начали выбегать из комнаты для допросов в церковном зале. А у входа в пустующий дом появились люди в штатском. Убийца повернулся и побежал по дорожке в сторону переулка, в безопасное место. Тот бросился за ним, вцепился мужчине в ногу и повис. Мужчина ругался, молотил по нему руками, но не мог высвободиться из цепкой хватки. Полицейские приближались. Мужчина выкрикивал непристойности. Мальчишки снова набросились на него. Элли соскользнула на тропинку и перестала цепляться за окружающий мир. Именно тот вызвал полицию, воспользовавшись мобильным телефоном своей мамы, который прихватил с собой в школу, чтобы похвастаться перед другими мальчиками. К счастью. Когда он увидел, как Элли противостоит убийце, он в кои-то веки проскинул мозгами и позвонил в полицию. Затем храбро бросился ей на помощь. Увидев, что тот сражается с убийцей, несколько мальчиков вернулись, чтобы помочь ему. Купить странные сладости — это одно дело, но оставить миссис Квик на растерзание бандиту — совсем другое. К счастью, эти парни не успели купить запретные сладости, прежде чем вмешалась Элли, так что они смогли достойно предстать перед полицией. Элли не стала спрашивать, что тот сделал с конфетами. И если на следующий день она обнаружит в мусорном ведре на кухне незнакомый пакет, завернутый в фольгу, то, конечно же, ничего не скажет об этом полиции. Детективы предъявили Растаману обвинение в покушении на убийство Элли. Его отвезли в полицейский участок, где он неистовствовал, угрожая поквитаться с теми, кто помешал ему зарабатывать на жизнь, убить Элли за то, что та выдала его полиции, и кричал, что во всем виноват Ферди, который не поделился своей территорией. Если б Ферди не был таким глупцом, ничего бы не случилось. «Но я действительно не видела его в ночь убийства», — запротестовала Элли. Она пришла в оперативный штаб, чтобы дать последние показания по поводу нападения на нее, и на этот раз была встречена вежливо. «Что ж», — подумала она, — «по крайней мере, поимкой преступника они обязаны мне». Инспектор Клей расплылся в улыбке и даже предложил принести ей чай с печеньем. «Знаете, я действительно не вводила вас в заблуждение», — заявила ему Элли. «Он мог видеть меня в окне, но я не разглядела его. В комнате горел боковой свет, а мужчина был весь в черном. Как я могла его увидеть?» Да, мы понимаем, почему вы его не заметили. Но если бы мы смогли поговорить с вашей пропавшей соседкой Кейт, то, возможно, чего-то добились бы, потому что более чем вероятно, что она его видела. Элли смиренно опустила глаза. Кейт должна была вернуться домой вечером после нескольких долгих телефонных разговоров с мужем. Но надолго ли? Сможет ли она когда-нибудь чувствовать себя в безопасности с Арманом? Как скоро тот снова начнет поднимать на жену руку? «Мы получили от убийцы записанное на пленку признание», — продолжил инспектор Клей. «До прибытия его адвоката. Теперь он жалуется, что ему не зачитали права, и он не понимал, что происходит. Но все записано, а его карманы оказались набиты разной дрянью, а также сладостями для детей. Так что если это лучшая защита, которую он может придумать...» Он пожал плечами. «В прошлом у него были серьезные судимости за продажу опасных веществ и нанесение тяжких телесных повреждений. Так что, думаю, ему грозит длительный срок. Кроме того, он был немного неосторожен, так что мы можем доказать, на кого он работал. В его телефоне сохранен номер его босса. Еще до того, как мы доставили его в участок, она позвонила ему, чтобы узнать, как у него идут дела. И, естественно, мы ответили на звонок вместо него». «За всем стояла женщина?» Элли была потрясена, хотя и сказала себе, что ей следовало бы знать, что современные женщины занимают лидирующие позиции во всех профессиях. «Мы знали о ней уже некоторое время. Она занималась этим раньше, когда работала в муниципальном управлении недвижимости. К несчастью для нее, ей захотелось расширить территорию, что отныне будет означать для нее совершенно иную обстановку». «Значит, толстяк и фальшивый газовщик тоже работали на нее. «Да. Растаман был ее сожителем и правой рукой. Двое других — мелкие бандиты, которых она наняла, потому что хотела избавиться от вас до того, как ее приятель возникнет из ниоткуда и открыто начнет операцию. Они, видите ли, подумали, что вы его заметили, и решили избавиться от вас с помощью нанятого умельца, который в итоге оказался не таким уж умелым. А я так жалела толстяка, неудачно сломавшего ногу. Он не дал признаний, но фальшивый газовщик заговорил и обвинил всех, кроме себя. Чтобы прояснить ситуацию, их мобильные телефоны тоже проверили и нашли связь с боссом. Я была права насчет того, почему Растаман убил Ферди. Он говорит, что все произошло случайно. Они поссорились, и Ферди замахнулся на него, поэтому Растаман ударил в ответ. Ферди налетел спиной на церковную дверь, та распахнулась, они рухнули внутрь зала. И Ферди оказался под противником. Только он ударился затылком о край каменной ступеньки. Мы нашли там его волосы. Мы также обнаружили на одежде Ферди несколько шерстяных нитей от шапки и свитера Растамана. Мы, конечно, подумали, что это следы от одежды вашей соседки Кейт. Вероятно, они попали туда, когда Растаман тащил Ферди от двери, чтобы работники не наткнулись на него, когда вернутся. Затем он скрылся на фургоне Ферди, вывез машину за город и поджег. Видимо, он не знал, что у Ферди еще две машины припаркованы возле церкви. Одна из них с тех пор исчезла. Ее тоже угнал Растаман? Нет, это был фальшивый газовщик. Он любит менять автомобили как перчатки. Кстати, машину нашли. Полагаю, теперь она принадлежит миссис Ханне. А это газовщик отпугнул бедняжку миссис Ханну? Нет, это был толстяк. По крайней мере, так сказал его приятель. Они подумали, что Ферди мог сказать ей, что к нему обращались с просьбой разделить территорию, и они не хотели рисковать. Поэтому она сбежала. Оставив записку соседке, чтобы та присмотрела за ее собакой. Вам уже удалось найти ее и успокоить? Мы разослали информацию по своим каналам, и, зная польскую общину, надеемся, что она все поймет и в кратчайшие сроки вернется обратно. Кстати, вы знаете тот большой дом напротив церкви, который выставлен на продажу? Один человек заметил там кое-что подозрительное. Он подумал, что это бомжи. Ну, в каком-то смысле так оно и было, потому что именно там скрывалась банда, чтобы следить за вами. Мы нашли и Бентли Ферди, и украденный белый фургон в гараже, а наверху приличные запасы разных запрещенных вещей. А также повсюду были отпечатки пальцев, связывающие всю банду. Не только толстяка и газовщика, но и миссис Босс и Растамана с добычей. «Значит, они купили этот дом?» «Нет. Газовщик где-то стащил табличку «Продано» и повесил на ворота. Он рассказал нам об этом и о том, как трудно было вас напугать. Это он подстроил взрыв автомобиля. Решил, что это ваша машина, а не соседки. Кстати, она уже вернулась домой?» Элли покачала головой. «Если Кейт захочет позже поговорить с полицией, она может это сделать». Остался последний вопрос. «Вам не кажется, что Ферди нужно наградить посмертно? В конце концов, он погиб, пытаясь спасти район от банды». В доме было восхитительно тихо. Немного пыльно. Комнатным растениям требовался уход. Столовое серебро нуждалось в полировке. Азалия, которую подарил Арчи, поникла. Элли никогда не удавалось так хорошо ухаживать за комнатными растениями, как за садовыми. Она попыталась вспомнить, что миссис Доуз говорила ей делать с азалией. «Что-то насчет горячей воды и тазика?» Она пожала плечами. «Поступит так, как всегда поступала с азалиями, то есть поставит их в раковину и даст им отмокнуть». Что Элли сделала? Снова наступили сумерки. Она вышла в гостиную и постояла там, глядя на темнеющий сад и церковный шпиль. Взошла луна, поднялся ветер. Элли скучала по Фрэнку. Ей казалось, что так будет всегда. Он взял ее в жены совсем юной, окружал любовью и заботился до самой своей смерти. Возможно, он был чересчур заботлив. Не хотел, чтобы жена взрослела, менялась каким-либо образом, чтобы она стала равной ему. Элли отогнала от себя эту мысль, но затем прокрутила ее в голове. Да, Фрэнк не хотел, чтобы их брак был партнерством равных, и Элли приняла свое место в его системе ценностей, не пытаясь как-либо это изменить. Теперь, лишившись теплоты его покровительства, она обнаружила, что мир стал немного холодным, иногда недружелюбным, но и более волнующим. Элли повернулась спиной к ночному пейзажу, задернула шторы и включила весь свет. Она погладила кресло Фрэнка по спинке и вышла в прихожую, где в кои-то веки не мигала лампочка автоответчика. Элли прошла в кабинет и включила компьютер Фрэнка. Она не собиралась уступать какой-то железяке. Где-то в ее недрах хранились протоколы собрания, и Элли была полна решимости найти их. Включение. Непонятная тарабарщина. Флаг. Вращающийся пропеллер. Навести мышку на папку. Открыть. Сделать выбор. Что там предлагал Гилберт Адамс? Фрэнк мог сохранить записи под названием комитета, в котором состоял. Попробуем папку с названием «Имущество». Бинго! Записи собраний. Открыть. И снова бинго. Нужная дата. 3 страницы заметок. Элли просмотрела их. Отлично. Теперь распечатать. Ой-ой, а как их распечатать? Сначала найти инструкцию к принтеру. Так, навести курсор мыши на символ печатной машинки. Упс, что-то начало жужжать. Это настораживает. Жух-жух. Появилась новая картинка. Бумага сама разворачивается в виде значка принтера. Симпатично. Жух-жух. Пошел обратный отсчет. Ух ты, лист бумаги сам собой выскользнул и лег на крышку принтера. Элли подняла его. Все выглядело идеально, восхитительно. Потрясающе, что Элли обыграла компьютер в его же собственной игре. Выпала вторая страница, а затем третья. Великолепно. Какое облегчение. Она вложит листы в конверт и отнесет в дом преподобного. А Гилберт позаботится о том, чтобы их скопировали и распространили. Ах, да. Нужно сделать еще одну вещь. Что именно? Элли достала из сумочки сложенный лист бумаги. На нем преподобный записал все, чем она собиралась заняться в своей новой жизни. Элли зачеркнула дела одно за другим. Затем нашла номер в телефонной книге и набрала его. «Это автошкола? Я хотела бы записаться на уроки вождения».